Найти. А Даниил? Что Даниил? И ты тоже. Это ведь просто дружба. Знаю, что дружба. Но почему-то думал... Нет, я Дани настоящий верный друг на всю жизнь. А любовь — это другое. Ты знаешь, что такое любовь? Причувствуй. Отец долго смотрел на меня. Он явно расстроился. Я налила ему чаю с лимоном, крепкого, как он любил. «Вспомнил, как носил тебя на руках», — сказал он. «Ездил с тобой на рыбалку, как ты всегда прибегала ко мне с каждым затруднением. А теперь выросла. Неужто правда влюбилась? Или морочишь голову? Тебе ведь только 18. Папа, ну при чем тут возраст? Я же не собираюсь замуж. Даже и не думала об этом. Просто у этого Ермака такое хорошее лицо, как у Гагарина. И мне стало грустно, когда он покормил белку и ушел. Даже не взглянул на меня. И теперь вот не он придумывает всякие предлоги, а я. А что тебе надо от него, дочка? Видеть его хоть изредка. И чтобы он меня тоже видел. Не знаю, в общем. Все эти месяцы мне просто хотелось его найти. Я пригорюнилась. Отец вдруг расхохотался. «Ну и Владька, ведь надо же! Что тут смешного?» Я даже обиделась. «Знала бы, что будешь смеяться, и не рассказала бы тебе». «Ну, прости, уж очень неожиданно. Зайцев парень хороший, он тебя не обидит. Девки-то за ним табуном бегают, а он ни-ни, серьезный, живо мозги вправит». «Так уж и табуном», — усомнилась я, но была уязвлена до глубины души. «Бегают за ним смотреть тошно», — уже серьезно подтвердил отец. «Ни девичьего стыда, ни чувства достоинства. Звонят, письма пишут, записки. Как же, не женат, зарплата приличная, однокомнатная квартира в центре Москвы. А женится, дадут побольше квартиру. Хорошо, что он скромный и волевой парень». Все эти записки, телефоны, звонки, ему что шелуха от семечек, беспорядок и мусор, больше ничего. Я буквально помертвела. Ох, зачем же я звонила ему? Попала в табун тех, кто без достоинства, да еще имя назвала свое. Какой срам! Теперь и я для него шелуха от семечек. Что я наделала? Мы долго оба молчали. Четко доносились сюда на четвертый этаж звонкие мальчишечьи голоса, погромыхивали троллейбусы, надрывно ревели машины, преодолевая подъем. Улица Булгакова идет по склону холма. Когда-то здесь шумел лес. Мне было очень грустно. Отцу стало меня жалко. Ну, не расстраивайся так. «Ты же еще не знаешь!» И я разревелась, как маленькая, вслух. Всхлипывая, рассказала папе про злополучный телефонный разговор. Отец даже крякнул и потянулся за папиросой. «Успела! Чтоб тебе посоветоваться сначала!» «А я разве знала?» Сердце у меня разрывалось от горести. Слезы текли так обильно, что попадали в рот. Соленые и горькие. «Хватит, Владька!» — поморщился отец. Он не выносил слез. «Ладно, придумал я предлог. Придется только как следует поработать тебе». «Но я уже звонила ему. Имя он знает. Что делать теперь?» «Скажешь, что об этом деле и хотела поговорить, но чего-то застеснялась». «В каком деле?» «Высморкайся хоть, да умойся холодной водой. Беда быть взрослой дочери отцом». Пока я умывалась и причесывалась, папа не любит лохматых. Он уже убрал со стола и ушел к себе. Когда я вошла, он читал томик Есенина. Когда папе хочется уйти от обыденности, Он всегда читает стихи.